Кеша. Андрей вернулся только через 5,5 часов, практически перед ужином. Он позвонил в дверь. Ключей у него не было. Сергей Петрович открыл. Сын зашел в квартиру, улыбаясь, а под пальто у него топорщился какой-то бугорок. Андрей расстегнул пальто. Там у него за пазухой оказалась маленькая пушистая собачка с глазками-бусинками. «Знакомься», — сказал Андрей, аккуратно достал собачку и поставил ее на пол. «Это Кеша, порода померанский шпиц. Его вообще зовут что-то там Иннокентий Эдуард Арнольд V. Ну, заводчики такое любят. Но я думаю, что просто Кеша вполне подойдет». Собачка была малюсенькая, размером с большую кошку. Очень пушистая, рыжеватой расцветки. Мордочка у нее была симпатичная и веселая. А когда собачка раскрывала пасть и высовывала язык, казалось, что она улыбается. «Да как же это? Что?» — растерянно пробормотал Сергей Петрович, не зная, что на это вообще сказать. «Да я же никогда... У меня не было животных никогда. Ты же знаешь». В этот момент Кеша подошел к Сергею Петровичу, встал на задние лапки и положил передние лапки ему на ноги. При этом песик высунул язык и как бы заулыбался. И так он смотрел своими глазками-бусинками на Сергея Петровича, что тот совершенно автоматически наклонился, подхватил собачку двумя руками, поднял и прижал к груди. Кеша радостно лизнул пару раз Сергея Петровича в щеку, тот ощутил, как под его руками в маленьком тельце быстро-быстро стучит сердечко, и понял, что вот теперь его никакая сила не заставит расстаться с этим песиком. «Он теперь со мной», — подумал Сергей Петрович. «Он теперь будет со мной. Я буду его оберегать». «Ну», — обрадовался Андрей, — «я смотрю, вы прям сразу и подружились». «Пап, я знал, что тебе Кеша понравится. Я сам, как его первый раз увидел, так и захотел забрать с собой в Штаты». «Андрюш, подожди», — сказал Сергей Петрович, находясь в некотором смятении чувств, продолжая держать Кешу на руках. «Да, песик очень славный, но это же большая ответственность. А где он будет спать? Чем его кормить? Я же ничего не знаю». «Пап, не волнуйся, я все выяснил», — сказал Андрей, снимая пальто. «Я с заводчицей долго разговаривал. Она мне дала все материалы. Также сейчас к нам едет с курьером комплект того, что нужно на первое время. Лежанка, игрушки, корм, щетки для вычесывания и все такое. Я все оплатил. В течение часа привезут». «А как же?» — растерянно спросил Сергей Петрович. «А как я с ним?» «Пап», — уверенно сказал Андрей, — «все будет нормально. У нас что там сегодня на ужин?» «Я купил говядину по-французски», — сообщил Сергей Петрович. «С сыром. Вкусно. Я раньше покупал». «Ну», — сказал Андрей, — «тогда пошли есть говядину по-французски и кормить нашего нового члена семьи». Сергей Петрович, хотя поначалу и не очень уверенно чувствовал себя в качестве владельца такого симпатичного песика, но сразу развел бурную деятельность по защите интересов Кеши. Сначала Сергей Петрович заявил, что Кеша должен сидеть с ними за столом на стуле. Для этого он притащил целую стопку книжек и даже водрузил их на стул, но Андрей на это заметил, что получается слишком высоко, и Кеша оттуда может упасть. Сергей Петрович от этой мысли пришел в ужас и согласился с тем, что лучше Кеша что-нибудь положит на тарелку, которая стоит на полу. Для песика он выделил небольшую салатную миску из шикарного сервиза, который в свое время привез из единственной за всю жизнь зарубежной командировки в Монголию. Этот сервиз стоял в шифоньере, и его доставали только на какие-то вот прям совсем праздники-суперпраздники и юбилеи, так что сервиз в полном составе счастливо прожил лет 30. И Андрей очень удивился тому, что Сергей Петрович, ни минуты не задумываясь, достал из сервиза эту миску и поставил ее перед Кешей. «Может, какая пластиковая миска есть?» — спросил он у отца. Но Сергей Петрович на это ответил, что из пластиковой в его доме Кеши есть не будет, потому что пластик, он вредный и что-то там выделяет. Андрей с этим спорить не стал. Но тут Сергей Петрович заметил, что курьер пока так и не приехал. Уже ужин, а чем кормить собачку, они не знают. Андрей на это ответил, что проблема решаемая. Заводчица ему дала памятку, там все написано. Если нет специального корма, то щенка можно кормить обычной едой, но строго определенной. «Вот», — сказал Андрей, доставая длинный список, — «тут все изложено». Сергей Петрович побежал за специальными очками для чтения, надел их и начал изучать документ. «Нежирное вареное мясо без костей», — прочитал он, — «вареная морская рыба без костей, вареные яйца, нежирные кисломолочные продукты, некоторые виды каши, протертые овощи, кроме капусты, свеклы и картофеля». «Ну?» — спросил Андрей. «Что-то из этого есть?» «Куриные ножки есть», — ответил Сергей Петрович, старательно изучая содержимое холодильника. «Кефир есть, овсянка есть, но ее вроде нельзя». «Тогда давай куриные ножки», — предложил Андрей. «И яйцо». «Ножки должны быть без костей», — категорично заявил Сергей Петрович. «Так написано». «Ну так давай снимем мясо с костей и сварим», — предложил Андрей. Мясо с костей двух куриных ножек они вдвоем снимали 20 минут. Оба перемазались. Кухонный стол потом пришлось долго очищать, но справились. Довольный Сергей Петрович загрузил мясо курицы в кастрюльку с водой и поставил на огонь. Но потом вдруг вспомнил, что не знает, сколько это все варить. Андрей снисходительно сказал, что для решения всех проблем на свете есть Google. Поискал всякие рецепты, но оказалось, что как варить ноги с костями все знают, а как без костей рецептов не было. Они занялись варкой, негромко споря, а Кеша сидел на полу рядом с выделенной ему красивой миской, за ними внимательно наблюдал и ждал, чем это все закончится. Андрей прочитал в интернете, что мясо курицы надо тыкать, чтобы определить готовность. Они вдвоем с отцом начали тыкать мясо вилкой, но так как не было понятно, какую реакцию от курицы они должны получить, толку от этих тыканий не было совсем. Наконец, минут через 40, Андрей волевым порядком объявил, что курица готова. Они осторожно достали мясо и положили на отдельную тарелку. Мясо было слишком горячее, чтобы предлагать Кеше. Тогда Сергей Петрович предложил принести из спальни вентилятор, чтобы мясо охладить. Андрей посчитал это хорошей идеей. Тогда Сергей Петрович помчался за вентилятором, принес его, подключил, включил, ну и процесс пошел. Правда, с кухонного стола при этом сдуло с десяток самых разнообразных предметов, но на это уже никто не обратил ни малейшего внимания, потому что надо было прежде всего накормить Кешу. Когда мясо остыло, его торжественно положили в миску собачки, предварительно порезав мясо на мелкие кусочки. Также им удалось довольно быстро сварить яйцо и охладить его холодной водой. Яйцо также поставили перед Кешей в другой плошке. «Стоп», — сказал Андрей, — «а воду-то мы забыли?» «У меня нет нормальной воды», — испугался Сергей Петрович. «Я сам пью из водопровода или из чайника». «Ну так давай и Кеше нальем», — предложил Андрей. «С ума сошел?» — вытаращил глаза Сергей Петрович. «Чтобы песик травился этой водой? Ну уж нет. Я сбегаю в магазин, куплю». «Пап, пап», — сказал Андрей, — «ну давай без фанатизма. У тебя же в чайнике кипяченая вода есть?» «Есть, конечно. Немного, но есть. Ну и налей ему в плошку. Нормально будет». Сергей Петрович был в больших сомнениях по поводу того, что даже кипяченая вода для Кеши будет полезной. Но деваться было некуда. Он взял еще одну плошку из монгольского набора. Тот на самом деле был китайский, просто продавался в Монголии. И налил туда кипяченой воды. Песик с удовольствием скушал немного вареного мяса из куриных ножек, вареное яйцо осилил целиком, попил водички и посмотрел на Сергея Петровича вопросительным взглядом. «Спать хочешь, Кешенька?» — засуетился Сергей Петрович. «Сейчас мы тебе это устроим, сейчас!» Он помчался в спальню, расстелил постель, достал из шкафа красивый плед, который очень любила Софья Павловна, сделал из этого пледа гнездышко и водрузил его рядом со своей подушкой. Потом принес туда Кешу, уложил в гнездышко и посмотрел, насколько песику это понравится. Кеша немного повозился в пледе, покрутился, затем явно устроился с комфортом, посмотрел на Сергея Петровича с благодарностью, закрыл глаза и затих. «Я скоро приду», — сказал Сергей Петрович. Потом вдруг неожиданно быстро наклонился и поцеловал Кешу в макушку. Тот в ответ снова лизнул его в щеку. Собачка пахла каким-то приятным шампунем. Сергей Петрович после этого погладил Кешу по боку, но тот уже никак не отреагировал, потому что уже спал. Когда Сергей Петрович вернулся на кухню, голодный Андрей сидел за столом и скучал. Увидев отца, он воодушевился и спросил: «Пап, а как там мясо по-французски?» «Ой, виновато», — сказал Сергей Петрович, — «совсем забыл». Он достал из холодильника мясо, разогрел на сковородке, выложил на тарелке салаты, и они, наконец, поужинали. Разговоры за ужином были задушевные. Сергей Петрович делился своими планами по устройству Иннокентия, он так стал называть собачку за глаза, но и Андрей его в этом вполне поддерживал. Однако в какой-то момент, уже в конце ужина, Андрей вдруг посерьезнел и сказал: «Пап, ты же понимаешь, это живое существо, с ним нужно гулять, желательно 3 раза в день». «Три раза в день? Отлично, я готов», — совершенно искренне ответил Сергей Петрович. «Так-то меня на улицу не выгнать, а с Кешей никаких проблем». «Ну и кроме того», — сказал Андрей и отвел было глаза в сторону, но потом посмотрел отцу прямо в глаза. «Ты же понимаешь, что это маленькая собачка. Если на нее случайно наступить или сесть, Она умрет. Сергей Петрович оцепенел. Он помнил, в каком состоянии он иногда расхаживал по квартире. В этом состоянии он запросто мог сесть даже на крокодила или бегемота. И от этой мысли он пришел в ужас. «Андрюш», — сказал он, — «я что, не понимаю? Прекрасно понимаю. Больше ничего такого не будет. Все будет в порядке». «Я просто к тому», — как-то нехотя сказал Андрей, — «что если вдруг ты почувствуешь, что не справляешься, тогда позвони Людмилычу, он собачку куда-нибудь пристроит». «Прости, пап, но я должен был это сказать». «А я Кешу никому не отдам, будь уверен», — очень спокойно сказал Сергей Петрович, у которого перед глазами был песик, который при первом знакомстве ему поставил на ноги лапки и заулыбался, и который сейчас лежал в его постели в пледе, который он сам ему постелил. «Все будет хорошо, Андрюш, все будет хорошо». «Ну и здорово», — ответил Андрей, которого явно обрадовала уверенность Сергея Петровича. «Пап, там завтра Петька хотела заехать на ужин, ну и посмотреть на Кешу. Ты не против?» «Я 100% за», — сказал Сергей Петрович. «Андрюш, Людмилыч, он мне тут самый близкий человек после тебя. Я и не знаю, как справился бы, если бы не он». «Петька, он да», — ответил сын. «Он... я даже и не знаю. Он свой. Он надежный. Я ему безумно благодарен, но просто даже и не знаю, как могу это выразить». «А ему точно ничего не надо говорить», — сказал Сергей Петрович. «Он все это чувствует, я знаю». После ужина уставший Андрей, который еще и боролся с джетлагом после перелета, отправился спать. Сергей Петрович пожелал сыну спокойной ночи и быстро побежал в спальню. Ему хотелось проведать песика. Кеша уютно устроился в колечке из пледа и спокойно спал, тихонько посвистывая носиком. Сергей Петрович разделся, лег рядом и осторожно положил руку на собачку. Тельце Кеши было теплым и каким-то очень родным. Кеша, судя по всему, руку даже и не почувствовал, так что просто продолжал спать. Сергей Петрович некоторое время полежал, любуясь на песика, после чего как-то неожиданно быстро заснул. И снились ему луга с ромашками и одуванчиками, по которым беззаботно бегают маленькие пушистые собачки с глазками-бусинками, похожие, разумеется, на Кешу. На следующий день Сергей Петрович проснулся довольно поздно и еще в процессе пробуждения подумал, что вчера ночью, что интересно, ему совершенно не хотелось выпить. Он открыл глаза и увидел, что Кеша не спит, а с интересом наблюдает за ним. «Вот рука», — сказал Сергей Петрович и протянул Кеше пятерню. «Аф!» — сказал Кеша и явно в шутку попытался эту руку укусить. «Ой!» — тоже в шутку сказал Сергей Петрович и спрятал руку под одеяло. Тогда Кеша выскочил из своего гнездышка, стал бегать по одеялу и в шутку делал вид, что он сейчас нападет на Сергея Петровича. Тот пришел в полный восторг и стал изображать, как он боится нападения бешеного пса по кличке Кеша. Так прошел целый час, пока в дверь спальни не постучался Андрей и не пригласил всех на завтрак. На завтраке Сергей Петрович отказался от уже приготовленной яичницы с ветчиной, потому что сначала нужно накормить Иннокентия, а ему требуется каша, причем не манная, пшенная, перловая или овсяная. Андрей недоуменно спросил, откуда он это все взял. Но Сергей Петрович сказал, что он изучал интернет, так что все хорошо знает. И он сейчас, — сказал Сергей Петрович, — быстро сгоняет в магазин и купит то, что нужно. Прежде всего, рисовую кашу, которую Иннокентию можно. Андрей с этим спорить не стал, но пока Сергей Петрович ходил в магазин, слопал свою порцию яичницы, чтобы не пропадало. Сергею Петровичу, который вернулся домой с победой, то есть с рисовой кашей, на яичницу было наплевать. Он внимательно прочитал инструкцию, сварил кашу, охладил кашу, потом предложил ее Кеше. Песик кашу умял с большим удовольствием, после чего попросился на ручки к Сергею Петровичу. Тот его посадил на колени и застыл в полной нирване. Андрей посмотрел на эту картину, порадовался и сказал, что отправится в магазин, подготовиться к ужину. Идя в магазин, Андрей думал о разговоре, который у него состоялся с Петей 2 дня назад. Когда друг ему позвонил, рассказал о паршивой ситуации, в которой оказался Сергей Петрович, и признался, что ситуация уже довольно запущенная, и он, Петя, сам виноват, надо было раньше сообщить. «Ну, просто ты же понимаешь», — сказал тогда Петя, «Сергей Петрович очень просил тебе не говорить, и вроде бы сам выкарабкивался, причем не один раз, но потом снова срывался. И я решил позвонить, когда понял, что сам он уже ни почем не справится». Андрей сказал, что Петя ни в чем не виноват, и что раз есть проблема, то надо подумать, как ее решать. Он скоро будет выезжать в аэропорт, но им хорошо бы заранее продумать план действий, потому что лично ему пока непонятно, что дальше делать. Они тогда целый час обсуждали, что вообще с этим можно предпринять. Петя, как человек с медицинским образованием, объяснил Андрею, что алкоголизм тем и страшен, что никакой панацеи от этой заразы нет. Всякие зашиваемые ампулы легко выковырять. Методы психологического воздействия, то есть кодировки, действуют на всех по-разному. Причем как следует владеют этими методами очень немногие специалисты. Лекарства, подавляющие тягу к алкоголю, имеют немало побочных эффектов. Да и, кроме того, как проследить, будет ли алкоголик их вообще принимать? А таких клиник, как в Америке, и специальных поддерживающих терапевтических групп в России почти нет. «Вот и выходит, — сказал Петя, — что такими способами что-то можно сделать только в том случае, если пациент сам изо всех сил хочет избавиться от зависимости, и у него есть еще какая-то сила воли. В данном же случае, увы, нет гарантии, что какой-то из видов терапии надежно сработает». «Слушай, Петь, — сказал Андрей, — я это все более или менее знаю и понимаю, поэтому и считаю, что нам надо действовать как-то по-другому». «То есть как?» «То есть лечить причину, а не следствие», — сказал Андрей. «Ты же врач. Ты же этот принцип отлично знаешь». «Конечно, знаю», — подтвердил Петя. «Почему папа начал пить? По какой причине?» «Да по той же причине, что и остальные одинокие старики. От одиночества», — объяснил Петя. Он не стал пока рассказывать про историю с Элиной. Это было личное дело Сергея Петровича, и Петя считал, что не имеет пока права об этом рассказывать. «Они чувствуют себя никому не нужными», — продолжил Петя. «Не умеют себя чем-то занять. При этом они знают, что им осталось уже недолго. Тоска, депрессия. А чем еще лечить такие вещи? Алкоголем. Те, кто выпивали всю жизнь и могут контролировать это дело, держатся довольно долго». «А отец в жизни никогда не пил», — печально сказал Андрей. «Именно», — подтвердил Петя. «И в таких случаях все развивается в плохую сторону довольно быстро. Я ему об этом говорил». «А если устранить саму причину?» — спросил Андрей. «Ну, чтобы он не жил один». «Вот это как-то вполне может помочь», — ответил Петя. «Но только как это решить-то? Будешь забирать отца к себе?» «Петь», — сказал Андрей, — «да я бы папу давно к себе забрал, если бы это было так просто. Но там есть две большие проблемы. Я же с ним на эту тему разговаривал сразу после смерти мамы». «Что за проблемы?» — спросил Петя. «Ну, первое... это он не хочет ехать в чужую страну, где чужой язык, где ему все чужое и так далее». «Так это не особая проблема», — начал было Петя, но Андрей его прервал. «Правильно. Я ему все это говорил. Но там есть еще одна, намного более серьезная проблема. Он не может летать на самолетах. Он мне рассказывал про один полет в Сочи, куда он еле долетел, а потом он 2 года имел серьезные проблемы с психикой. И ты отца знаешь, он врать не будет». «Надо же!» — удивился Петя. «Я ничего не знал». «Так и я ничего не знал», — сказал Андрей. «Он мне вот только во время того разговора рассказал». «А что, можно только на самолете?» — спросил Петя. «Должны же быть какие-то другие способы. В 18 же веке никакие самолеты не летали». «Ну да, есть, через моря, океаны», — ответил Андрей. «Я это все узнавал, изучал. Можно его отправить на круизном корабле, например, из Саутгемптона в Нью-Йорк. Стоит довольно дорого, но корабль огромный, комфортный, и, по крайней мере, проблем с качкой быть не должно». «Но до Великобритании-то ему как добираться?» «Ну да, есть этот Юростар Париж-Лондон. А туда как? Тоже на поездах? Поезд Москва-Париж, поезд Париж-Лондон, поезд Лондон-Саутгемптон, круизный лайнер Саутгемптон-Нью-Йорк. Это же кругосветное путешествие для него. Без языка, да еще в таком нестабильном состоянии. Чтобы мне его сопровождать, это надо минимум на 3 недели с работы отпрашиваться. А меня сейчас никто не отпустит. Сдача проекта, которым я руковожу. Оно, конечно, в крайнем случае что-то буду придумывать, но тут еще непонятно, он сам на это согласится или нет». «Вот если бы он мог жить с кем-то, — вздохнул Андрей, — все могло бы наладиться. Может, женщину какую встретит. Ну, я не знаю, все лучше, чем одному». Тут Петя понял, что дальше скрывать эту историю нет смысла, и рассказал про Элину. «Ну и кстати, — сказал он в конце рассказа, — это, судя по всему, как раз первым толчком-то и послужило. Он тогда очень переживал». «Ну дела, — вздохнул Андрей. — То одно сегодня выясняю, то другое. Так что делать-то будем?» «Знаешь, — сказал Петя, — а ведь известно, что одинокие старики очень сближаются с домашними животными. Ну, там, кошка какая-нибудь, собачка». «О! — оживился Андрей. — Собака? Это хорошо. С собакой он еще и гулять выходить будет регулярно. А это же здорово. Ну да, согласился Петя, которого эта мысль также воодушевила. Может, попробуем? Давай, сказал Андрей. Только нужно какую-нибудь маленькую собачку, не крупную. Я тогда в аэропорту, пока буду ждать рейса, пороюсь в интернете, посмотрю, какие там породы веселые и симпатичные. Может, он тогда не будет чувствовать себя одиноко. Я думаю, сказал Петя, это хорошая мысль, и ее надо отработать. Подарим ему песика. Посмотрим, как пойдет дело. Хоть какой-то шанс. Впрочем, вдруг встревожился он, там есть другая проблема. Старики-то с домашними животными свыкаются быстро. А если вдруг с животным что-то случается? Они это страшно переживают. Ну, я думаю, сказал Андрей, лучше пойти на такой риск, чем оставлять все как есть, где риски на порядок больше. Да, тут не поспоришь, согласился Петя. Давай так и сделаем. А если вдруг и домашнее животное не поможет, ну, тогда будешь уже что-то думать с этим наземным переездом. Отлично, Петь, — ответил Андрей. Так и действуем. Вот я знал, что ты мне что-нибудь подскажешь, дружище. Все, я поехал. Завтра, надеюсь, увидимся. И вот теперь, шагая в магазин, Андрей думал, что они с Петей, возможно, угадали. Он даже и сам не ожидал, что папа с таким энтузиазмом воспримет появление в своей жизни этого песика. А Андрей помнил, что если он сразу так загорелся, то быстро у него это увлечение не пройдет. «Ну, дай-то Бог», — подумал Андрей. Настроение у всех присутствующих за ужином было совсем не такое, как вчера. Сергей Петрович возился с питанием для Кеши, собачка сидела перед своей красивой миской и весело скалилась, Андрей с Петей смотрели на эту картину и улыбались. Потом Сергей Петрович неожиданно достал из холодильника небольшую бутылку водки, протянул ее Пете и сказал: «Я ничего пить не буду, а вам-то чего не выпить? Вы же 100 лет не виделись. Меня это никак не смущает, не волнуйтесь». Петя переглянулся с Андреем, тот вопросительно поднял брови, но еле заметно кивнул. Он понимал, что если сейчас отказаться, то это обидит отца. После этого Андрей сам встал, пошел в свою комнату и принес из чемодана маленькую пластиковую бутылочку с виски. Он не любил водку. Посидели они отлично. Потом Сергей Петрович повел Кешу укладываться спать. Курьер, который еще вчера должен был привезти купленные Андреем аксессуары и питание для собачки, до них доехал только сегодня утром. При этом корзиночку для Кеши Сергей Петрович поставил в гостиную, где телевизор, а лежанку песику сделал, как вчера, из пледа и на своей кровати. Кеша против этого никак не возражал. Андрей с Петей засиделись за разговорами чуть ли не до утра. Они давно не виделись. А Сергей Петрович лег довольно рано. Он считал, что незачем ему мешать разговорам сына и Людмилыча. Через день Андрей улетел. Его уже сильно поджимало по работе. Улетал он довольный. Андрей считал, что они с Петей все правильно сделали. Лишь бы только, думал он, это надолго сработало. Но так как Андрей предпочитал решать проблемы по мере поступления, что там будет дальше, он не думал. За развитием ситуации надо было понаблюдать, а там будет видно.